Глава 17. Сознание не возвращалось. Как ни пытался Трэш напрячься, но ничего не получалось. Как будто оказался в темной комнате и не получается нащупать выключатель. Однако мыслил при этом вполне связно. Как это вообще возможно у существа, пребывающего в полностью отрубленном состоянии? Ну так на то он и существо существующее. Человеку такое не дано, а вот ему запросто. Только толку от связных мыслей, если дело делать не получается. Пока никакого, но кто знает, может что-то удастся придумать. Надо проанализировать ситуацию, прикинуть возможности, нащупать пути к поиску выхода. Ситуация осмыслению поддаваться не желала. Трэш видел иконки членов стаи и то, что передавало их зрение. Также мог управлять шариком маскировочного умения и распределять по телу защиту. И все. Больше он ни на что не способен. Прекрасно может разглядеть, как защитная энергия струится по конечностям, оплетая многослойной сетью уязвимые суставы. Но не в состоянии согнуть ни руку, ни ногу, даже на миллиметр. А это что еще за новости? В кожных покровах начинаются какие-то непонятные изменения. Проявляются фиолетовые пятна. Чем дальше, тем цвет становится насыщеннее. Неведомый и неприглядный процесс плавно захватывает все новые и новые площади. Так ведь и внутри он тоже есть. Просто Трэш только сейчас разглядел, что в его легких разбухают колыхающиеся сгустки того же фиолетового цвета. Стоп! А это уже совсем ни к чему. Черти бы побрали этого капрала и весь его экспедиционный корпус. Легкие, заполнившись фиолетовым желе, обмякли. Поникли парусами, потерявшими ветер. Они перестали качать воздух. И Трэш на это не удивился. Он, припоминая последние секунды сознательной жизни, понял, наконец, что случилось. Может, дроны и прикрывали отряд иммунных, но поработали не они. Командование операции поняло, что потеряло своих людей и отработало нестандартно, по площади. Ну а почему бы и нет, если своих там не осталось? Вояк прикрывала артиллерия, реактивный дивизион из нескольких машин с системами залпового огня, десятки, а может и сотни ракет — не самое точное и не самое удобное оружие, да и экономичностью не отличается, но жадничать не стали. Навели по радиосигналу и врезали из всего, что есть. Вначале волна ракет с фугасными боевыми частями. Серия мощных взрывов по всей площади. Одним из них Трэша приложило до беспамятства. Пока он валялся, артиллеристы нанесли новый удар — на этот раз в боевых частях ракет оказалась не взрывчатка, а резервуары с тереном. Они здесь все залили аэрозолью. Странно. До сегодняшнего дня Трэшу не доводилось слышать, чтобы это вещество использовали в системах залпового огня. Да, оно чертовски эффективно против зараженных, но минусов у него столько, что они зачастую перевешивают плюсы. Самый главный — сложности с хранением и перевозкой. Приходится держать в бинарном виде, смешивая компоненты буквально за секунды до применения, причем один из них, по бумагам условно называемый «синяя щелочь», а техниками «синяя сволочь», необходимо держать при температуре прилично ниже нуля, иначе до беды недалеко. В авиационных ракетах вроде «Эммы» предусмотрена навесная холодильная установка, запитанная от бортсети дрона. Она отделяется при запуске, но даже с ней машину долго не погоняешь. 2-3 часа, и заряд должен уходить на реактивацию. Аналогично с выливными авиационными приборами. В общем, геморроя выше крыши и вечный риск попасть под раздачу из-за неполадок системы охлаждения. Потому и таскают Тирен исключительно дроны. Их не так жалко, если синяя сволочь прогрызет пластиковую защиту и начнет реагировать с металлом. Да и машины не задохнутся в случае утечки. И так Трэш нахватался аэрозоли кожными покровами и органами дыхания. И если кожа элитника пусть и проницаема, но должна надолго защищать организм от этой гадости, про остальное так сказать нельзя. Яд уже подействовал, парализовав мускулатуру, отвечающую за дыхание. Без воздуха, при нулевой активности, можно продержаться несколько минут, но не факт, что раньше копыта не отбросят, потому что дальше на очереди паралич сердца, а это уже совсем никуда не годится. Не знаю, что тут можно сделать. Трэш не по наитию, а потому что ничего другого ему не оставалось, потащил активную броню со всего тела к грудной клетке, заставил многочисленными фрагментами сетки облепить мускулатуру, забраться в нее, прорасти в каждое волокно и заставить сократиться. Легкие дернулись, заполняя животворным воздухом. Есть, сработало. Он может ими управлять. В ручном режиме с трудом, но может. А это что еще за новости? Почему следующий вдох дается тяжелее? Впрочем, удивляться нечему. Начав дышать, Трэш потащил в легкие новые порции отравы. Так, стоп, дыхание. Пока он находится в зоне поражения, ситуация будет усугубляться с каждым вдохом. Надо отсюда убираться. Но как? Переместил всю силу в руки. Попробовал заставить их пошевелиться, напрямую командуя мускулатурой. О, да они не просто двигаться начали. Трэш их даже слегка ощущает. Тогда перекинуть часть назад к глазам, поднять веки. Картинка смазанная, зрачки не работают так, как должны работать, и управлять ими не получается. Ну, да основное Трэш все же понял. Зеленое слева — это край овсяного поля, а темная справа — чернота. Там, в десятке метров, должна начинаться неглубокая ложбина, по которой он еще несколько минут назад пробирался в тыл вражескому отряду. Но это не важно. Важно то, что дальше ложбина из черноты переходит в обрезанный овражек на стандартном кластере, а еще дальше овражек заканчивается, сверху донизу рассекая обрывистый берег мелкой речушки. Какая бы она ни была мелкая, в ней есть вода. Вода — спасение. Она смоет дрянь с кожи, ту, которая не успеет впитаться. Площадь поверхности тела у Трэша очень приличная, много гадости прилипнуть должно. И большую ее часть унесет река. Только как до нее добраться? Напрягать одновременно и ноги, и руки, контролируя их мускулатуру осознанно, а не как обычно, Трэш не сможет. Только что-то одно, по очереди, от конечности к конечности, и глаза при этом держать открытыми не получится. Он не сможет поддерживать работу одновременно в нескольких местах. Да и толку от неконтролируемого зрения почти нет. Получится ли ходить, если ты в состоянии одновременно контролировать только одну конечность, да и то криво? Нет, нельзя. А если не конечность? Если попробовать перекатываться сбоку на бок, ну а конечностями только курс корректировать, всего ничего отсюда до ложбины, а дальше сможет ориентироваться по рельефу. Положение частей тела относительно горизонтали Трэш видит, сидя в самом себе изнутри. Это частично заменит зрение, ведь, отвлекаясь на глаза, он будет терять прорву бесценного времени. Элитник способен долго без дыхания обходиться. Доводилось ради эксперимента сидеть под водой по 2 минуты. 3 и даже 5. Больше тоже можно, но это напрягает. Потому не надрывался. Однако на часы это затягивать не получится. Да и солдаты появятся раньше. Они обязательно появятся. Корпус ни за что не забудет осмотреть поле боя. Как минимум, научники должны изучить тушу Трэша. Да и о павших надо позаботиться. Пусть иммунные, но все же свои. Вряд ли на запчасти пустят. Похоронят так, чтобы все поняли, что бы с тобой ни случилось, всегда будь верен корпусу. Он даже после смерти тебя не предаст. Как трэш катался по ложбине, а затем по оврагу, можно рассказывать долго, но стыдно. Со стороны, должно быть, выглядело смешно до слез. Но надо признать, что тактика продвижения оказалась успешной. Он двигался с приличной скоростью и даже не терял направления. Приловчился перекидывать силу с нижней части тела к верхней, что позволяло маневрировать, не переключаясь на конечности. Сам не заметил, как оказался в реке. Просто двигаться стало тяжелее. Шипы далеко уходили в илистое дно. И фиолетовые пятна, или скорее язвы на наружных покровах, начали бледнеть. Остановился, перекинул силу на веки, поднял их. Ничего не увидел, абсолютная муть. Понятно, рожа находится ниже уровня воды, значит, надо еще чуток перекатиться. Трэш не рыба, ему воздух для дыхания требуется. Вновь устроил опыт с легкими. На этот раз воздух пошел нормально, без негативных последствий. Значит, из зоны поражения трэш уже выбрался, плюс большая часть яда с тела смыта речной водой. Позволив себе слегка отдышаться, оставил легкие в покое, занявшись глазами. Картинка хуже не придумаешь. Зрачки не хотели правильно менять диаметр, но главное, трэш спустя минуту-другую выяснил. Он действительно находится в реке, метрах в 20 выше неказистого автомобильного моста. Его он помнил, именно по нему недавно пробежал второй, спасаясь от погони. Скорее всего, это единственный мост в округе. Нет смысла ставить их на каждом шагу. Именно по нему к полю подъезжала сельскохозяйственная техника, и вскоре подъедут солдаты и научники здешнего экспедиционного корпуса. Сверху они во всей красе разглядят, как на мели туша трэша полощется. Неприятная перспектива. Что делать? Попытаться выкатиться на другой берег? Он тоже обрывистый, не получится в таком состоянии. Да и яд не весь с тела смыт. Нельзя его на себе и дальше таскать. Тогда надо остаться в реке, но так, чтобы не заметили. И как же это устроить? Известно как. Так, как однажды трэш уже делал. Даже дважды, только во втором случае реки рядом не было. Минуты две ушло, чтобы развернуться и перекатить беспамятное тело под мост. Здесь и глубже, и не должны заметить сходу. И что дальше? Отравленное тираном тело как не желало слушаться, так и не желает перекатываться до самой базы. Сколько он сейчас метров сделал? 200? 300? Вряд ли больше. И ушло на это минимум минут 15. Понадобятся часы, чтобы таким способом преодолеть несколько километров. И это если самочувствие не ухудшится, а оно ухудшится. В этом нет сомнений. Трэшу все тяжелее и тяжелее мобилизовать потоки, сути которых не понимал. Но если назвать это энергией, она в подпитке нуждается. Проще говоря, надо поесть. Элитнику много пищи требуется, но ему сейчас даже лягушку не поймать. Если солдаты еще не появились, не надо думать, что они не появятся вообще. Обязательно появятся. Полчаса или час выждут, чтобы аэрозоль улеглась на землю, а не на их кожу, и займутся изучением поля боя. След от необычного способа передвижения должен остаться заметным. Шипы там здорово землю вспахали, однако перед этим там полетали реактивные снаряды, тоже много чего наворотив. Есть шанс, что вояки не сразу определят, что в лощину и дальше во враг и реку укатилось что-то большое и явно подозрительное, но все равно мимо их внимания столь заметный след вряд ли пройдет. Рано или поздно они спустятся к реке, где наткнутся на подарок весом под пару тонн. Валить отсюда надо, но как? Вокруг моста местность небогата на укрытие. Даже речка после перезагрузки обмельчала до такой степени, что элитник затаиться на дне не сумеет даже в омоте. Выбравшись из-под бетонного настила, трэш надолго останется на виду. Здесь его, скорее всего, и примут, когда подъедут. «Черт, черт, черт! Проклятое тело! Ну, что тебе еще надо? Легкие продышались, яд с кожи почти весь вымот. Давай уже, приходи в себя. Надо ноги уносить, пока опять не угодил в очередной каземат с пыточных дел мастерами. Никак, ничего не получается». Трэш до такой степени напрягался, что, похоже, перешел на качественно новый уровень управления внутренними потоками. Переводил их с места на место, почти не задумываясь, отстраненно, однако контролируя при этом каждую деталь. И шарик умения, до этого бывший скорее круглым размытым пятном, стал по-настоящему трехмерным. Завис, засиял, будто миниатюрное солнце. Но это все не то. Главное, так и не получалось. Он не мог привести тело в порядок или хотя бы заставить его нормально передвигаться в таком состоянии. Вот ведь попал так попал. 30-й день пошел, как осознал себя разумным созданием, за непонятные грехи, запертым в очень паршивом месте. И еще он тогда не мог двигаться. Дело не в оковах, а в искусственном параличе, в котором Трэша удерживали мучители. Месяц миновал, и вот опять он оказался в схожей ситуации. Полная беспомощность, и вот-вот можно попасться новым извергом, ну а те, по закону подлости, окажутся похлеще старых. Что делать? Что? Часики тикают. Думай давай. Быстрее думай. Погодите-ка, что-то промелькнуло. Что-то попалось на глаза в тот момент, когда Трэш в очередной раз попытался подключить мощь шарика, умение к потокам, переливающимся от конечности к конечности. Нет, умение тут вообще ни при чем. Делиться своей силой с телом оно отказывалось категорически. Здесь проявилось что-то другое. Но что? Так, стоп. Надо расслабиться. Просто на 10 секунд расслабиться. А теперь резко попытаться повторить давление на умение. А, вот оно. Дело и правда не в умении. Дело в стае. В одном из членов стаи. Третьего пса Трэш недолюбливал. Зря недолюбливал. Предвзято и глупо. Но ничего не мог с этим поделать. И так получилось, что именно третий пес пережил встречу с подразделением «Гамма-1» проекта «Вторая жизнь». Два его напарника остались где-то там, в зарослях. Их иконки пропали, а у этого только погасло. Стало черной, неинформативной. Но сейчас она горела. Изображение на ней снова двигалось. Картинка выглядела смазанной и неполной. Складывалось впечатление, что у пса не лады со зрением. Да, похоже, с одним глазом все очень плохо, да и второй видит не на 100%. Но понять, что происходит, можно. Трэш влез в голову пса, ощутив при этом целую гамму положительных эмоций. Наконец-то получилось видеть, слышать, осязать и ощущать вкус. Перехватывать моторику не торопился, для начала попытался вникнуть в ситуацию. Пес, пошатываясь и оступаясь, продирался через заросли. Состояние у подопечного не сказать, что бодрое, но не похоже, что последние минуты доживает. Потрепало его здорово. Да, но зараженный и не такое способно терпеть, быстро оклемается. Заросли расступились, и пес пересек просеку, по которой тянулась линия электропередач. Трэш повернул его голову, бросил взгляд вправо, так и есть, метрах в 300, возле перекосившегося столба, просматривается ржавый остов сгоревшего автобуса. Снова пригодились действия последних дней. Это место Трэш помнит. Разведчики сюда наведывались. И теперь понятно, куда торопится потрепанный пес. Оставшись в одиночестве и не получая указания от вожака, он направился прямиком к нему. Трэш не знал, каким образом зараженные определяют направление на лидера, но опыты показывали, что с этим подчиненные никогда не ошибаются. Вот и третий пес чешет вперед, будто по компасу. Не так уж сильно его покалечило, как показалось вначале. Если продолжит двигаться напрямик, с такой же скоростью доберется до трэша через час, ну, максимум через полтора. И что дальше? Если даже предположить, что трэша до того времени не обнаружат, чем ему смогут помочь две корявые руки этого недобитого лотерейщика? Тащить вожака на себе он не в состоянии, защитить от вооруженных людей тоже. Не нужен трэшу такой помощник. Хотя в голове начали проявляться очертания того, что можно назвать планом спасения. Честно признаться, очень наглый план. Риска в нем столько, что не сосчитать, но другого плана у трэша нет.